встретил. Твои красивые глаза были такие печальные, а я был свободный, свободный, как ветер. Попавшись в эти сети, не выбраться уже, не описать словами, как меня разрывало это внутри. Наверное, в душе, наверное, это любовь, которой так не хватало. Ты еще не знала, а я уже был уверен. Я точно знаю, что тебе тогда говорили: это не то и не твое, и вечно нету денег. Бросай его и давай займемся другими. Я доказал тебе, я доказал им всем. Я изменился, я стал другим ради тебя. И я люблю тебя, малыш, и я прошу взамен. Не бойся, я рядом, я закрою от огня. Не присни. Ты мое творчество, успех, ты вся моя жизнь. Я без тебя бы не прошел все эти виражи. Держусь за тебя, я словно тобой одержим. Многое видим по-разному, но мы же самые близкие. И все, что я говорю, так честно и искренне. Чувствую тебя душой, читая твои мысли. Радуюсь, что ты улыбаешься и больше не злишься. Люблю тебя и смотрю на тебя с волнением. Ты та, в ком я уверен без доли сомнения. Ты моя муза, ты мое настроение, ты моя музыка, ты мое вдохновение. Все будет хорошо, все лучше еще впереди. Я счастлив, что прохожу этот путь не один. И к радости моей этот процесс необратим. Люблю тебя, родная, с тобою я непобедим. Не приснилось вчера. Всегда останусь первым, даже если небо упадет на эту землю. Я буду держать твою руку в тысячу раз крепче. Останешься ли навсегда со мной? Ответь мне. Я тебе клянусь, я навсегда останусь первой, даже если небо упадет на эту землю. Я буду держать твою руку в тысячу раз крепче. Останешься ли навсегда со мной? Ответь мне. Ответь мне. Навсегда, навсегда.